Глава 28. Я стоял около саркофага и наблюдал, как демоны, которые принесли саркофаг, открывают замки. Они делали это аккуратно, словно опасались того, что было там внутри. И в тот момент, когда они взялись за крышку, я остановил их. «Стойте! С чего вы решили, что тело Аркха все еще живо и готово принять его душу? Вы проверяли?» Демоны зависли на минуту, а потом покачали головами. Я отступил от саркофага и снова спросил, «А каким образом тело Аркха оказалось тут, в этом саркофаге и в этой часовне?» Повисла тишина. «Аркх, отвечай!» — рявкнул я вслух. «Его принесли», — неохотно ответил Аркх. «И каким это образом?» «Что-то мне сложно представить, чтобы от самых стен Курайкаби сюда притащили саркофаг. Там же непроходимые горы». «Они несли не по тому пути, по которому шли мы», — возразил Аркх. «А ты откуда знаешь? Ты же все время был со мной. Или у твоего тела есть свое сознание?» Возразить демону было нечего. А может, он просто не хотел вдаваться в детали. Я помолчал немного и снова спросил. «Вы брали саркофаг с собой в Курайкаби? Или все-таки проводили ритуал в другом месте?» «Нет, не в другом», — ответил Арк. «Ритуал проводили в одной из черных пещер, как я и говорил. И да, саркофаг брали с собой». «И зачем же он вам был нужен, если вашей задачей было захватить мою душу?» Арк промолчал. «Что это за саркофаг?» — прямо спросил я. Арк по-прежнему молчал. «Я спрашиваю, что это за саркофаг?» Я повысил голос и обвел взглядом присутствующих. Но почти все смотрели на меня с недоумением. Я глянул на Найдвара, и он тут же ответил. «Я вижу его впервые». «Эргес, а ты?» «Я тоже никогда не видел», — ответил Шишкастый. Глянул на демоницу с правителем. Они оба недоуменно пожали плечами. Остальные воины тоже в большинстве своем качали головами. Остальные пожимали плечами. Чем дольше я стоял около саркофага, тем меньше мне хотелось даже находиться тут. И тут вдруг демоны рядом с саркофагом засуетились и снова схватились за крышку. Но в это же мгновение Найдвар и его парни рванули вперед и сбили демонов с ног, не позволяя открыть саркофаг. А Шишкастый Эргес уже отдавал распоряжение взять под стражу этих демонов. Я вопросительно посмотрел на Найдвара, и он пояснил. «Телепатический приказ». «Ясно», — ответил я, развернулся и отправился к трону. Все ж таки это было правильное решение — создать службу телохранителей и свою гвардию. Даже не думал, что так быстро потребуется. Открывать саркофаг я точно не буду. Во всяком случае, пока не разберусь, что это за хрень и зачем Арху на самом деле так надо, чтобы я открыл крышку. Моня радостно бежал рядом. А когда я сел, пристроился у моих ног и подставил голову под ласку. И уже с трона я приказал связанным демонам. «Рассказывайте все, что знаете про эту штуку. Я видел, как вы аккуратно обращались с замками. Значит, знаете, что это». «Мы мало что знаем», — начал первый, видимо, старший в этой четверке. «Все, что знаете, все», — повторил я приказ, вспомнив между делом, что эта четверка мне не присягала. Они так и стояли около саркофага, словно изваяния. «Что ж, они военные. И раз не присягнули мне, значит, присягнули кому-то другому». И судя по тому, как они спешили исполнить телепатический приказ, я даже знал, кому. «Мы должны были принести саркофаг сюда и открыть крышку. Вы получили инструкцию, как обращаться с этой штукой. Я это точно знаю. Я наблюдал за вашими действиями. Говорите». Я немного добавил в голос приказа. И мне было пофиг, что в часовне иномирная магия не действует. Видимо, на меня, после того, как я сел на трон, это больше не распространялось. Демон вылупился на меня, а потом вдруг начал говорить. «Нужно стоять так, чтобы оказаться за крышкой, чтобы крышка защитила нас. И потом, как душа будет поглощена, нужно захлопнуть крышку и сразу же закрыть замки». «Ёпт!» — вырвалось у меня. Я понял замысел Аркха. Он собирался избавиться от меня, скормить мою душу этому ящику, ну или тому, кто находится внутри. Оставался вопрос, как он собирался задержаться в этом теле. «Ладно, выясним». «Что вы должны были сделать дальше, после того, как душа будет поглощена?» — спросил я, снова подпустив магию приказа. «Отвести саркофаг к щели между мирами», — автоматически ответил демон. «Охренеть!» — растерялся я. «А туда-то зачем?» «Не знаю», — демон развел руками. «Мы должны были отвести и оставить». И тут до меня дошло, что я наконец-то вижу перед собой того, кто знает, где находится иномирная щель, Теперь не придется искать проводника. Отлично, похвалил я сам себя. А теперь, Арк, поговорим с тобой, что это за саркофаг, что в нем находится, и зачем его нужно доставить к щели между мирами. Говори. В эти слова я вложил приказа побольше, чем при общении с предыдущим демоном, потому как Арк находился в моем теле, и у него наверняка был иммунитет к моей магии. А значит, потребуется побольше усилий, чтобы разговорить его. Но зря я опасался. Арк ответил, повторив в какой-то степени слова Агнии. «Здесь, в этой часовне, когда ты сидишь на троне, я не могу лгать тебе. Я расскажу правду. Я хотел править страной ледяных гор долго, очень долго. Но узнал, что хан Игер и его дочь Улын Цецек готовят переворот». «Арк — узурпатор!» — закричала демоница. «Он захватил власть, которая ему не принадлежит». «Помолчи, детка», — оборвал ее я. «Придет и твоя очередь для откровений. Ты еще расскажешь мне о вчерашних твоих планах по поводу меня». Улун Цецек вспыхнула и замолчала. И как она поняла, что Арф говорит о ней, понятия не имею. Неужели демоницы такие чувствительные? Или демоны слышат наш с Аркхом разговор? Да без разницы. «Продолжай, Арк», — приказал я демону. «Мне предложили помощь», — признался Арк и замолчал. Чувствовалось, что он не хочет говорить на эту тему. Но меня в данной ситуации не колышет, чего хочет демон, а чего не хочет. Я любым способом получу от него всю нужную мне информацию. «Какую помощь? Чего замолчал?» «Я что, должен вытаскивать информацию из тебя клещами?» — надавил я. «Помощь в укреплении моей власти», — продолжил демон. «Кто предложил?» «Боги иного мира», — выдохнул Арк. «Твою мать!» — присвистнул я. «Охренеть! Ты серьезно?» Сказать, что я был в шоке, — это ничего не сказать. Получалось, Арк ради власти спелся с врагами своего народа. Хотя чему я удивляюсь? Власть всегда жила по своим законам, и интересы простого народа для нее важны только в том случае и до тех пор, пока совпадают с личными. И этот мерзавец сидит со мной в одном теле. Мне с особенной силой захотелось избавиться от Арха, а потом сходить в душ и тщательно вымыться, лучше на два раза. «Ублюдок!» — выругался я. «И что ты ему обещал взамен за поддержку? Не продешевил случаем?» «Тебя», — коротко ответил Арх. Не сказать, чтобы я сильно удивился. Что-то такое я и ожидал услышать, особенно после танцев с саркофагом. И все равно ответ Арха меня шокировал. Я порадовался, что не открыл саркофаг. Наверняка ничего хорошего меня там не ждало. И тут мне в голову пришла мысль, от которой я рассмеялся. «Ну ты лопух, Арх, тебя нагрели, как щенка». «Почему это?» — обиделся Арх. «Ну вот смотри, ты влез в чужой призыв и лишился тела, так?» «Так», — настороженно ответил демон. «Тогда о чем ты думал, отправляя меня к саркофагу? Мы же с тобой оба попали бы в лапы иномирной хрени. С чего ты решил, что они тебя отпустят?» «Он обещал», — ответил Арх, вот только уверенности в его ответе я не почувствовал. «Бедный, глупый демон», — пожалел я этого дурака. «Даже если отпустят, то куда? Тело, лишенное души, погибнет». «Это надо же додуматься. Связаться с врагом, да не просто с представителем соседнего вражеского государства, с которым идет война, а с силой, враждебной по своей сути». Видимо, мои слова зацепили демона, потому что он заговорил. «Изначально не планировалось, что я потеряю тело. Я должен был перехватить твою душу и сразу же отправить ее в саркофаг, отдать ему. Да, мы брали с собой саркофаг, но не для моего тела, а для тебя. Но дикари вмешались в призыв. Они успели перехватить твою душу, а заодно схватить и меня. Я врал, когда говорил, что успел зацепиться за тебя. На самом деле у меня не было выбора». Я не перебивал, слушал исповедь Арха. В конце концов, он долго носил это в себе, так пусть облегчит душу. Заодно, глядишь, и что-нибудь важное и нужное мне расскажет. «Когда я понял, что все пошло не так, как планировалось», — продолжал Арх, — «я сначала запаниковал и хотел убить тебя. Но он особо подчеркнул, что ты нужен ему живым, у него на тебя планы. Поэтому я решил привести тебя сюда. Здесь священное место, где чуждая магия не действует. Здесь он слабее. Здесь я надеялся, что смогу заставить его сохранить мне жизнь. Ты привел врага в самое сердце своей страны». «У меня просто нет слов», — сказал я. «Значит, ты шел сюда, в часовню, не для того, чтобы сесть на трон». Арх усмехнулся. «У Лун Цецек права, у меня не было шансов. В моем роду не было царственных особ, но я был хорошим правителем. Правда, что ли?» — спросил я со всей иронией, на какую только был способен. Арк ничего не ответил, лишь стушевался окончательно. «Остался еще один вопрос», — сказал я. «Кто такой этот он?» «Повелитель Азен», — ответил демон. «А как же ваш Дайна Бурхан?» — спросил я у Арка. «Ты предал не только свой народ, но и своего бога». Арк промолчал. Я ответа и не ждал. Вопрос, по большому счету, риторический. Нет, я сидел на троне и смотрел на саркофаг. Нужно было решить, что делать с ним. А еще нужно было выяснить, за каким фигом я этому самому Эзану нужен. Ну и до кучи, что делать с Арком. Ни в тюрьму посадить я его не могу, ни наказать как следует. А ведь его преступление очень серьезное. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Самые маленькие яйца у Калибри и у всех предателей Родины –